Глава 5.2. Лишь мгновение моего триумфа, и несостоявшийся насильник приставляет мне нож к горлу. В его глазах появляется внезапное безумие, которое быстренько приводит меня в чувство. И это происходит сразу, одним махом. «Прекрати!» — отзывается тот второй, что стоит у окна. «Я только совсем чуть-чуть поиграю с ней, без членовредительства». Рука этого, что рядом со мной, слегка дрожит, когда он прижимает острое лезвие к моей коже. Я стискиваю зубы, пока теплая кровь стекает по шее сбоку. Жжение от пореза терпимо, вполне. Однако чем дальше, тем невыносимее. То, что он хотел меня унизить, поимев в рот, ничего не значит. А вот этот момент, когда я без борьбы и сопротивления позволяю ему меня резать, ощущается изменой. Так, словно я по собственной воле отдаю ему что-то, что принадлежит только Кэллану Даггеру. Поэтому я морщусь, ибо предательство — это самое жгучее чувство боли. Щиплет да нельзя. Я готова к тому, что в любой момент импотент заиграется и полоснет ножом по моей шее. Пусть. Может, это даже хорошо, что он покончит со всем этим. Прямо здесь. Прямо сейчас. Он грубо хватает меня за волосы и запрокидывает мою голову назад, максимально обнажая горло. Теперь я смотрю ему прямо в глаза. От меня не ускользает тот самый момент, когда выражение его лица меняется, становится напряженным, потом испуганным, прежде чем он медленно отодвигается на несколько дюймов. Он стоит спиной к дверному проему, а это значит, что может наблюдать только за эмоциями одного из своих подельников. Все, что начинает происходить вокруг, происходит быстро. Глухие выстрелы, один, другой. Я даже вдохнуть не успеваю, как этот с ножом оказывается позади меня. Теперь лицом ко входу, опять прижимая холодную сталь к моему горлу. Стекла разбиваются вдребезги при попадании пуль. Один из трех мужчин, карауливший Даггера у входа в дом, припадает на простреленное колено, тогда как Кэллан появляется в холле с пистолетом в каждой руке. Сразу контрольный в голову и раненая нога подонка больше не беспокоит, потому что он замертво падает на пол. Когда звон в ушах начинает стихать и в доме наступает тишина, нарушаемая приглушенными всхлипами Терезы, фигура Кэллана неподвижно замирает в широком дверном проеме в столовую. Я не отрываю глаз от него, но он на меня не смотрит, глядит поверх моей головы. Тот, что позади, одной рукой дергает меня за волосы, заставляет до предела выгнуть шею и прижимает лезвие к моему горлу. «Где Чад Грин?» Он нервничает. Я чувствую, как трясутся его руки. «Твою мать, ты не должен был оказаться здесь!» Кэллан бросает один из своих пистолетов на пол, прямо себе под ноги. Кажется, что от этого тяжелого металлического звука и жуткого хруста стекла вздрагивают все здесь присутствующие. Другой он держит наготове и проходит в столовую, перешагивая над телом одного из своих людей. «Почему?» — тихо спрашивает он. И на его лице появляется дьявольская улыбка, такая, будто подчеркивает злость. «Это же мой дом. Почему вы ждете Грина в моем доме? Вы должны были встретиться с ним здесь». Говоря это, он продолжает медленно идти вперед, прямо на дуло пистолета, который направил на него второй, что теперь прячется за стулом Терезы. Она зажмуривается. Я не реагирую. «Даггер, давай договоримся. Я предлагаю тебе сделку». Этот второй испуган по-настоящему, хотя все еще в выигрышном положении с оружием. Он бледнеет, сглатывает, пытаясь справиться с тремором рук. «Хорошую сделку». Кэллан только выгибает бровь. «Но ты же еще не слышал моего предложения. Рассказываешь мне все, что знаешь, и я не допущу, чтобы твою семью вырезали». «Молчи, Тейт!» Вмешивается тот, что позади меня. «Я убью ее. Ты понимаешь, Даггер?» Он поворачивает нож так, чтобы лезвие снова задело мое горло. Порез неглубокий, но крови достаточно. Я смотрю на Кэллана и даже не дышу. Кажется, с того момента, как появился, он впервые меня заметил. Его взгляд медленно скользит по моему окровавленному лицу, разбитым губам и горлу, по полуобнаженному телу в порванной испачканной майке и шортам. Но он не реагирует. Ни одной эмоции. Совсем. Не думаю, что у тебя такой приказ. Плевать на приказы. Я сам по... Ему не удается закончить. Его прерывает пара выстрелов. Кэллен убивает Тейта в упор. Того второго, который все это время держал его на прицеле и прятался за стулом Терезы. Но коротких звуков было два с разницей в мгновение. Первый выстрел раздался до того, как Даггер нажал на курок. И я вижу, как он отшатывается назад, а его рука непроизвольно поднимается и прижимает плечо. Я едва могу заставить себя перевести дыхание. А он ухмыляется, как будто это не его только что подстрелили. Ошеломляющее облегчение при виде его полуулыбки захлестывает меня, прежде чем смениться чувством страха за него. Пальцы того, кто все еще за мной, начинают дрожать, и я чувствую, как нож врезается мне в горло, на этот раз глубже. И Кэллен наконец это замечает. Да неужели? Его взгляд устремляется на мою шею, но задерживается там только на секунду, прежде чем он снова пристально смотрит на мужчину позади меня и тихо произносит. «Она моя, а ты только что порезал ее. Его голос безэмоциональный до жути. Становится страшно так, что меня прям передергивает мурашками. «Она не твоя, Даггер, не твоя. Девчонка принадлежит первому, мне так объяснили. Я бы никогда не тронул твое». Кэллен широко улыбается, а я всей кожей ощущаю, ад находится здесь и сейчас. Теперь уже и второй его пистолет с грохотом летит на пол. Он остается безоружен. Я перестаю дышать, когда Кэллен неожиданно сует руку в карман брюк, всем своим безразличным видом показывая, что не намерен нападать или защищаться. Как-то уже слишком опрометчиво, дерзко подходит ближе, пока не останавливается в нескольких дюймах от нас. «Она моя», — говорит тихо, отрывисто. «И ты, пидор, испугал ее. Он делает еще шаг. И в этот момент новый порез рассекает кожу на моей шее. Кэллен качает головой, словно это исключительно разочаровывает его. «Как тебя зовут?» Тот, кто за моей спиной хрипит и тяжело дышит, будто в ужасе барахтается. Вжимает меня в свою грудь, что-то бессвязно шепчет, сглатывает, тщательно подбирает слова и, наконец, выдает. «Даггер, клянусь богом, я... Как тебя зовут?» Повторяет Кэллен ровным тоном. Тот снова что-то бормочет, но в этот раз отвечает, сильно заикаясь. «Барт Рич, я работаю на Грина, и он уверил меня, что...» «Ну, Барт...» Кэллен делает последний шаг и стоит теперь так близко, что мыски его туфель задевают ножку стула, на котором я сижу. «Ты даже не в дерьме, просто в жопе. Ты же знаешь, кто я, Барт?» Говоря с ним, Даггер своей ладонью перехватывает нож у моего горла за лезвие, создавая барьер собственной рукой, чтобы он больше не смог порезать меня. Вот так просто. Сжимает. Затем выхватывает холодное оружие из трясущихся рук Барта. В одну секунду берет того за горло и буквально вбивает его спиной в стену сильным ударом, отчего у последнего закатываются глаза. Раздается чудовищный хлюпающий звук и сдавленный вскрик. «Обо мне ходит столько слухов. Все знают, что я мало говорю». Я наблюдаю, как Кэллен отводит локоть назад, а затем толкает его вперед, и за первым чавкающим звуком следует второй и третий, а потом хрипы и предсмертные бульканья изо рта Барта. «Я просто разъебываю таких, как ты», —